у многих учился, но никому не подражал. Фильм «Живет такой парень» разочаровывал внешней непритязательностью. Кинематографисты 1964 года были увлечены новациями Тарковского, Хуциева, Алова, Наумова, Урусевского. Позиция Шукшина удивляла и раздражала независимостью и полным равнодушием к переменам и капризам кинематографической моды. Василий Макарович у многих учился, но никому не подражал. Сразу после выхода фильма «Живет такой парень» на экраны страны критика, как бы издеваясь над самим автором, начала подчеркивать, что Пашке Колокольникову не хватает культуры, чтобы стать настоящим героем в понимании Василия Макаровича глянцевым манекеном. Во всяком случае, такие типажи утверждались тогда в искусстве. Василий Шукшин стоически защищал своего простоватого шофера Пашку, каких было много на Чуйском тракте. Один упрек, который иногда предъявляется нашему фильму, беспокоит и, признаюсь, злит меня. Говорят, что герой наш примитивен. Не знаю. Я заметил вот что. Люди настоящие, самые простые, ненавижу это слово, и высококультурные во многом схожи. Я не отстаиваю тут право на бескультурье, но есть культура и есть культурность. Такая культурность нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожными. А то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не дело суют вам спасибо и пожалуйста, и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными. Пашка Колокольников не поражает, конечно, интеллектом, но мы ведь и снимали фильм не о молодом докторе искусствоведческих наук. Мы снимали фильм о шофере второго класса с Чуйского тракта, что на Алтае. Я понимаю, что дело тут не в докторе и не в шофере, в человеке. Вот об этом мы и пеклись. О человеке. А фильм «Живет такой парень» до сих пор воспринимается как самая свежая лента. В ней, как заметил один известный критик, утренняя бодрость и энергия.